Им бы трудненько пришлось со спуском. Она из вежливости изобразила мимолетную улыбку. Мы карабкаемся, подворачивая ноги на обломках, которые катятся каскадами и прыгают со ступеньки на ступеньку. Кувалда бьет, скрипит костыльная лапа, собака надрывается им в ритм, сыплются тяжелые доски из цельного дуба, сильно потемневшие от времени. В те счастливые времена на товар не жалели денег. Так мы добираемся до второго этажа, того, что было вторым этажом. Она проскальзывает в призрак комнаты, к слову сказать, довольно большой, темной, который едва освещает мутный свет, пробивающийся через крошечную щель между двумя камнями, которыми заложено окно. Она показывает взмахом руки. Это здесь. Вообще-то тут было. Окно выходит на другую сторону, поэтому я смогла проделать небольшую щель, с улицы ее не видать. Так немножко веселее, я считаю, и потом для здоровья лучше. Надо проветривать, вы знаете. Мешки с песком для кошек стоят в уголке рядом с несколькими картонными коробками, наполненными кошачьими и собачьими консервами, тощим походным матрацем, свернутым вместе со спальным мешком и стянутым веревочкой, ярко-красным рюкзаком, набитым до упора, из которого высовывается ручка кастрюли. Тут же аккуратно сложены стопочкой книги и тетради, скрепленные спиралью. Я говорю, надо будет сделать несколько ходок. Она опускает голову, смотрит на меня искоса. Конечно, если б я была одна, но вы же сильный. Она не сказала «вы мужчина», она сказала «вы сильный», с ударением на слове «сильный». О, только слегка. Они знают, как за нас взяться. Впрочем, она права. Не сказать, чтобы я был таким же крепким, но тщательно распределив груз, мне удается водрузить самые крупные вещи на спину, а в каждой руке у меня по большому пакету. Она взяла легкие объемные вещи, то есть постель. При спуске она идет впереди. Это я так решил. Если споткнусь и полечу, то приземлюсь ей на спину. В свою очередь она упадет как раз на свою ношу, которую прижимает к груди. И это смягчит удар для обоих, по моим расчетам. Все продумано. Несмотря на предательские обломки под ногами и на ливень из кусков цельного дуба, нам удается добраться до низа, так и не проверив на практике точность моих расчетов. Наше появление приветствуется громким коллективным «ах», часто напоминает мне зимние вечера на деревенских посиделках, торжественный момент, когда хозяин включает свет. Девчушка испытывает облегчение при виде нас. Официальное лицо совершенно разъярено. Вы не должны были туда входить. Надо было вовремя собрать вещи, а если бы с вами что-нибудь случилось, а? Мне отвечать за вас? Он брызжет слюной. Почему это ответственные лица всегда брызжут слюной? Помни одного. Она улыбается ему. Вы же видите, ничего не случилось. Разве не так? В любом случае, вы туда больше не пойдете. Чувствуется, он надеется, что наверху еще остались корзинки с кошками, бесчисленные корзинки с бесчисленными кошками, и что она заплачет и будет валяться у него в ногах и умолять. «Ну и прекрасно», — говорит она. «Я закончил». Она резко сжимает кулаки, резко пожимает плечами, резко отворачивается. Это резкий человек. Он резко делает знак ближайшему полицейскому,